Глава вторая. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург. Российская империя. Густой сигарный дым висел над массивным дубовым столом, за которым сидел герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи. Помассировав виски, он устало оглядел собравшихся. Лица советников и помощников выражали растерянность и тревогу. Перед ними на столе громоздилась гора папок с грифом «Совершенно секретно», но ни один документ не давал ответа на главный вопрос. «И что вы хотите мне этим сказать?» — с тяжелым вздохом спросил Потемкин, окидывая взглядом предоставленные документы. «Какого черта там происходит?» Разведка докладывала об обстановке в Лихтенштейне, крошечном княжестве, затерянном на карте Европы, но являющимся частью Российской империи. Новости приходили оттуда, одна хуже другой. «Ваша светлость», – начал свой доклад Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи. «Сегодня утром произошел обстрел Лихтенштейна со стороны Австро-Венгрии, без объявления войны. Они не объявляют войну Российской империи, вообще молчат. Считают, что это, мол, их внутреннее дело с князем Лихтенштейнским. Причиной назвали...» Он замялся, пробежавшись глазами по документам. «Неотданный долг за поставки вина. Якобы Роберт Бобшильд не поставил подпись на соответствующих документах и присвоил себе несколько вагонов элитного австрийского вина». Потемкин раздраженно махнул рукой, отчего стопка бумаг, лежавшая перед ним, съехала на край стола и словно водопад рухнула на пол. «Что за бред?» – прорычал он. «И это причина для войны?» «За что купил, зато продал», – развел руками Керенский, невозмутимо глядя на него. «Факт остается фактом. Австро-венгерские войска стоят около наших границ. Не нападают, но никого не пускают. Пока массированных нападений нет. Обстреливают лишь наши пограничные заставы, уничтожают станции ПВО, разбомбили аэродром в районе Вадуца. Потери среди личного состава пока уточняются, но пока никто никуда не входит». «Что с князем Лихтенштейнским?» – спросил один из советников, мужчина в пенсне. «Он пытается как-то урегулировать конфликт?» Керенский лишь усмехнулся. «Этот гнилой аристократишка сейчас заперся в своем дворце-бункере и даже не отвечает на наши звонки», — ответил он. «Похоже, он надеется, что империя защитит его, а сам он останется непричастным». «И что, по-твоему, мы должны сделать?» — спросил Потемкин. «Просто отдать им Лихтенштейн?» «Нет, конечно», — покачал головой Керенский. «Лихтенштейн – это часть нашей империи, и мы должны его защитить». В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошел молодой человек в парадном мундире, который быстро окинул взглядом присутствующих и, выпрямившись по стойке смирно, громко и четко произнес: «Господа, его императорское величество, государь-император и самодержец всероссийский Николай Александрович!» Все присутствующие немедленно поднялись со своих мест, поворачиваясь к вошедшему. Через несколько секунд в кабинет вошел император Николай Александрович. Он был молод, ему едва исполнилось 25 лет. Но в его осанке, взгляде, в каждом жесте чувствовалась та сила и уверенность, которые были присущи только истинным правителям. Согласно этикету, все присутствующие низко поклонились, а герцог Потемкин, как старший по званию и должности, выступил вперед и произнес: «Ваше императорское величество!» Император махнул рукой, заставляя того замолчать, и подошел к своему месту во главе стола. Все остальные оставались стоять, ожидая разрешения сесть. «Вольно, господа!» – сказал Николай Александрович, и только после этого присутствующие заняли свои места. «Я хотел бы поприсутствовать на вашем военном совете. Итак, что вы тут решили?» Потемкин, немного смутившись, кашлянул. «Ваше императорское величество», — — начал он. «Как вы знаете, сегодня утром Австро-Венгрия начала обстрел Лихтенштейна». Он кратко доложил императору ситуацию, перечислил все имеющиеся факты, озвучил свое мнение, что нужно защищать Лихтенштейн, несмотря ни на что. Николай Александрович внимательно выслушал его и кивнул. «Все верно», — сказал он. «Лихтенштейн — это наша земля, и мы не должны ее отдавать. Но...» — он сделал паузу. «У меня есть информация, которая, как мне кажется, может пролить свет на происходящие события». Он повернулся к Керенскому. «Николай Алексеевич», — спросил он, — «то, что ты мне говорил утром, эти данные подтвердились?» Керенский, бросив на Потемкина быстрый взгляд, в котором читался легкий оттенок соперничества, кивнул. «Да, ваше императорское величество. По политическим каналам пришло сообщение, что Пруссия и Польша устраивают военные учения около нашей границы. Прямых угроз нет, но они дали понять, что наше вторжение на территорию Австро-Венгрии будет расцениваться как агрессия». «Это устаревшая информация», — отмахнулся император, прерывая его. «Странно, что мой начальник службы безопасности не всем владеет. Османская империя перекрыла Босфор и заперла наши корабли в Черном море. Они объявили, что в связи с внутренней напряженностью временно приостанавливают допуск чужих судов. Одновременно на Кавказ подтягиваются их войска. Я предполагаю, что это сговор, и все они действуют заодно». Он снова повернулся к Потемкину. «Александр Петрович», — спросил император, — «как вы думаете, хватит ли у нас сил на войну даже не на три, а на четыре фронта?» Министр обороны, замявшись, лишь развел руками. «Не готов я вам сейчас ответить, ваше императорское величество». «А вы должны быть готовы», — холодно произнес император. «Творится черт знает что. У меня забирают земли. Да, вы хорошо служили моему батюшке, но сейчас у меня есть вопросы к вашей компетентности. Если в ближайшее время не будет представлен план действий, я буду вынужден найти кого-то другого на ваше место». И, развернувшись, император Николай Александрович гордой походкой вышел из кабинета, оставив всех в напряженном молчании. «Твою мать!» – прошептал министр обороны Потемкин, тяжело опускаясь в кресло. «Дело дрянь. Что ж, господа хорошие, похоже, у нас нет времени на раздумья. Нужно действовать, и действовать быстро. Ведь никто не хочет лишиться своего места, верно?» Он обвел взглядом взволнованных советников, которые молча переглядывались между собой. И только начальник службы безопасности Керенский с легкой усмешкой неотрывно смотрел в его сторону. «Может, я еще успею?» – подумал я про себя, глядя на Павла, сына герцога Иванова. Я сконцентрировал свою силу и запустил в него огромное каменное копье. Но два одаренных, стоящие рядом с Павлом, среагировали мгновенно. Они успели соткать защитные заклинания, создав перед ним мощный энергетический барьер. Копье, ударившись о него, разлетелось на мелкие осколки, которые градом брызнули в разные стороны. «Теодор, при всем уважении, но остановись!» Скала, тяжело вздохнув, положил мне руку на плечо. Я почувствовал силу его хватки, которая будто встряхнула меня, возвращая в реальность. «Понятно, что он это заслужил, и месть местью... Да что там говорить, я бы и сам ему шею свернул, будь моя воля. Но есть вещи поважнее, законы государства, в котором мы живем. Поверь, эта система отработана веками. Если у страны появляется внешний враг, все внутренние дрязги должны мгновенно прекратиться». «Я в курсе», — хмыкнул я. «Но этот идиот...» «Да, идиот», — согласился Скала. «Но сейчас не время и не место разбираться с ним. Ты же аристократ, должен знать, что если нарушим этот закон, нас даже не посадят, а вообще ликвидируют. Военное время, жесткие законы, и плевать на род, деньги и влияние. И тут в меня со свистом полетел огненный шар. «Сдохни, Вавилонский!» — заорал Павел, а его лицо было искажено яростью. Я, не теряя времени, создал перед собой земляную преграду. Огненный шар, ударившись о нее, разлетелся снопом искр. «Дядь Кирь, ты же видишь, этот придурок сам напал! Я могу защищаться!» Скала покачал головой. «Нет», — ответил он и рявкнул. «Павел Сергеевич, а вы случаем не страдаете нарушением слуха? Вы не слышали сообщения? Еще один агрессивный акт в нашу сторону, и вам конец. Уведомлю генерала Васильева, начальника штаба Европейского округа». Я увидел, что одаренные, стоящие рядом с Павлом, тоже начали его успокаивать, пытаясь объяснить, что сейчас лучше всего прекратить бой. Наконец Павел, с трудом сдерживая ярость, все-таки согласился поговорить. «Убирайтесь из моего имения», — сказал я, глядя на него с нескрываемым презрением. «С какой стати?» — огрызнулся он. «Ну вот так просто», — пожал я плечами. «Было ваше, стало наше». «Войны же запрещены, значит и захват будет считаться недействительным», — попробовал возразить Павел. «Запрещены? Так я все захватил еще до того, как пришло сообщение». «Это еще доказать надо». Павел с вызовом посмотрел на меня. «Нужно было засвидетельствовать в дворянском собрании. У тебя не было времени на это». «Ошибаешься. Все уже сделано», — сказал я и, достав смартфон, показал ему фотографии, сделанные моими гвардейцами во время захвата и уже отправленные моему адвокату. «Мои люди все задокументировали. Смотри, вот видео, где мы спускаем ваш флаг, а вот, где поднимаем наш». Я указал на флагшток, на котором, развеваясь на ветру, гордо красовался флаг рода Вавилонских. «Я этого так не оставлю!» – заревел Павел. «Мне плевать на эти никчемные ограничения! Тебе все равно конец!» «Ну, пожал плечами я. Как заметил мой начальник гвардии, если тебе плевать, придется тебя ликвидировать. Но заниматься этим будем уже не мы, а представители закона в княжестве». «Ты трус, Вавилонский!» – прошипел Павел с ненавистью, глядя на меня. «Ты боишься, раз прикрываешься формальностями!» Его слова вывели меня из себя. Я почувствовал, как на меня накатывает волна ледяной ярости. Моя аура силы, которую я больше не сдерживал, обрушилась на него, словно цунами. Павел пошатнулся, сделал шаг назад, его лицо исказилось гримасой ужаса. Он, видимо, впервые столкнулся с такой мощью. «Давай здесь и сейчас!» — крикнул я. «Дуэль до смерти!» Начальник службы безопасности Ивановых резко схватил Павла за руку и оттащил его в сторону. «Павел Сергеевич, вы последний наследник рода Ивановых. Вся надежда на вас. Поймите же, что сейчас неразумно действовать сгоряча». Павел, тяжело дыша, посмотрел на него, а затем на меня. «Ладно, Вавилонский», — сказал он, — «но запомни, я этого так не оставлю». «Ну, не оставишь», — я с презрительной усмешкой пожал плечами. «И что?» Павел, скрипнув зубами, не ответил. Он в сопровождении своих людей пошел к вертолету, который уже запустил двигатели. «Мы еще встретимся!» — крикнул он, когда вертолет уже начал подниматься в воздух. Я махнул рукой, проводил его взглядом и, развернувшись, обратился к своим людям. «Все, бой окончен. Начинаем наводить порядок. Скоро придет госпожа Анастасия, чтобы полюбоваться нашим родовым имением. А тут такой бардак». «После того», — рассмеялся Скала, — «что Настя сделала с нападавшими, не думаю, что у нее будут проблемы с восприятием этих беспорядков». Когда Анастасия вошла в гостиную, я улыбнулся и, обнимая ее, сказал: «Вот, дорогая, это мое родовое гнездо, о котором я тебе рассказывал». «Теодор, когда ты в ресторане так дерзко отвечал герцогу?» Она с улыбкой посмотрела на меня. «Я думала, что у тебя внезапное помутнение ума случилось. «Но ты все больше и больше удивляешь меня», — она покачала головой. «Ты сказал, что скоро отожмешь это имение, но чтобы настолько скоро? Я не ожидала». «У меня много скрытых талантов», — с улыбкой ответил я. «Пойдем, проведу тебе экскурсию». Я показал ей парк, оранжерею, конюшни. Затем мы побродили по этажам дома, осматривая комнаты. Я рассказал ей об истории этого дома и о том, как здесь жил мой дед. Когда мы поднялись на второй этаж, я указал на комнату, где в стене зияла огромная дыра. А вот здесь была главная спальня. К сожалению, полностью восстановить ее не получится, зато это будет отличная практика для тебя. Ты сможешь восстановить пол и стены по памяти камня. А вот мебель и кровать, к сожалению, не получится, потому что они деревянные. «Неужели ты думаешь?» Анастасия с хитрой улыбкой, глядя на меня, покачала головой. «Что я хотела бы спать на кровати, где спал кто-то кроме нас?» Я, невольно зацепившись за последнее слово, резко остановился. «Нас?» Окрестности Вадуца, царское село. Ночь накрыла окрестности Вадуца своим бархатным покрывалом, скрывая под покровом тьмы разворачивающееся действие. Харитон, напряженный как натянутая струна, наблюдал за усадьбой, которая проступала сквозь густую листву. «Что происходит?» – прошептал он, не веря своим глазам. «Вавилонский захватил имение Ивановых?» Лео, стоявший рядом, молчал. Его лицо, частично скрытое под капюшоном, оставалось невозмутимым и спокойным. Он прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, недоступному слуху обычного человека. Затем резко вздрогнул, открывая глаза, которые в этот момент сверкнули зловещим сиянием. «Получается так», — сказал он, и голос его прозвучал хрипло, словно скрежет металла о камень. «Тень, которую я послал внутрь, кто-то только что убил, и сделал это слишком умело». Харитон, услышав это, недоверчиво фыркнул. «Что, великий Лео засомневался в своей силе?» – произнес он с издевкой. Леос расправил плечи и гордо скинул голову. «Ты даже не представляешь, на что я способен. То, что ты видел, — лишь малая часть моего могущества. И если я захочу, то...» Он сделал паузу, и воздух вокруг него начал мерцать, словно марево. А затем вокруг вспыхнула аура темной энергии, которая змеилась и переливалась, как живое существо, вызывая у Харитона невольную дрожь. «Я могу сокрушить этот мир, обратить его в прах, а из этого праха создать новый, где будут править только тени. Но сейчас у нас разведка». Его аура силы погасла так же быстро, как и появилась. «И нам нужно просто не накосячить». Харитон, смерив Леоса опасливым взглядом, кивнул. Он недолюбливал Леоса и его теней, но сейчас им нужно действовать сообща. «Слушай, а давай, может, все-таки грохнем их?» — предложил он, нетерпеливо потирая руки. «Они все тут, в одном месте». «Я сам люблю убивать», — с усмешкой прошелестел Леос. «И мои тени голодные, но сейчас у нас еще одни гости». Он кивнул в сторону дороги, по которой, освещая себе путь фарами, к усадьбе подъезжали машины. Из них выскочила целая куча бойцов и скрылась за воротами. «Вавилонский?» — с надеждой спросил Харитон, пытаясь разглядеть в темноте состав машин. «Нет, это не он». Леос, прищурившись, отрицательно покачал головой. «Но, возможно, те, кто сможет нам помочь». Они наблюдали, как машины одна за другой въезжают на территорию усадьбы. «Ну нифига себе!» — воскликнул Харитон, когда в одном из окон дома увидел Анастасию и еще сильнее прижал бинокль к глазам. «Вон она, моя королева! Погнали, пока Вавилонского нет! Мы ее оттуда вытащим!» Он уже хотел было броситься к воротам, но Лео, словно огромный паук, схватил его за руку своей цепкой рукой, останавливая. «Стой! Мы сейчас никуда не пойдем!» Холодно произнес он, и в его голосе прозвучали стальные нотки. «Убери свои грязные руки!» Харитон попытался вырваться, его глаза загорелись огнем. Вокруг него вспыхнуло огненное облако ауры, отбрасывая золотистое сияние. «Слушай, сынок!» Леос, не обращая внимания на его ярость, сжал руку еще сильнее. Его холодные пальцы, словно тиски, впились в плоть. «Ты считаешь себя сильным, и это так. Но наши планы гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Из-за одной девки, на которую ты положил глаз, может рухнуть все. Посмотри на свою сучку внимательно. Ты уверен, что хочешь с ней драться?» Харитон, с трудом сдерживая ярость, перевел взгляд на усадьбу. Сначала он ничего не понял, но потом... «Какого черта там происходит?» В этот момент раздался грохот, и беседка перед домом, выложенная из массивных каменных блоков, обрушилась, словно ее ударили огромным молотом. Из клубов пыли полетели обломки камней, направляемые невидимой силой. Анастасия, стоя в одном из окон, словно древняя богиня, управляла стихиями. Ее руки, будто дирижируя оркестром, порхали в воздухе, и земля под ногами противников расступалась, каменные глыбы взмывали воздух, стальные швеллеры, будто живые, пронзали врагов насквозь. «Подожди!» – прошептал Харитон, не веря своим глазам. «Я понять не могу. Она была магом камня. Но откуда эта летающая арматура? Она же не должна уметь...» «Поздравляю!» – усмехнулся Леос. «Твоя потенциальная невеста – маг Земли. Это подтверждает, что Вавилонский ее чему-то научил». Его глаза, обычно пустые и бесцветные, вдруг заблестели. «Теперь и мне тоже захотелось с ней поговорить», — произнес он, глядя на Анастасию. «Возможно, я соглашусь на твое предложение, и мы сейчас заберем ее оттуда. Только мне нужно немного подготовиться». Он снова прикрыл глаза, и вокруг него, словно туман, начали собираться тени, сплетаясь в уродливые формы. Тем временем Харитон заметил во дворе и дворецкого Анастасии, Фредерика. Он был одет в привычный костюм, но вот его движения стали совсем необычными. Они были быстрыми, плавными, точными, как у настоящего ассасина. В его руках сверкали два огромных мясницких ножа. Дворецкий, будто метеор, скользил по двору, оставляя за собой кровавые следы. Каждый его удар, каждый взмах ножа был смертелен. Он действовал быстро, бесшумно и чертовски эффективно. «Стоп, опоздали!» – внезапно сказал Леос, резко открывая глаза. Тени позади него тут же зашипели и бесследно исчезли. Харитон, недоумевая, повернул голову в сторону усадьбы и увидел, как туда подбегает Теодор Вавилонский в сопровождении своих гвардейцев. «Против двух магов Земли мы сейчас не потянем», — покачал головой Леос. «Да и это не наши методы, открытое противостояние. Разделяй и властвуй. Не переживай, мы выловим их поодиночке, когда придет время». «Но женщина моя!» — Харитон сжал кулаки, недовольный, что опять упускает добычу. «Да ради бога!» — отмахнулся Леос. Его губы расплылись в холодной улыбке. «Мне что мужчина, что женщина, абсолютно все равно. Мне важны души!» — пояснил он, и в его голосе прозвучали нотки безумия. «А не ваши физические оболочки!» Харитон, глядя в бесцветные холодные глаза Леоса, понял, что перед ним стоит уже не человек. И ему стало не по себе.